Глава 7. История Крутова заслуживает отдельного рассказа. Старая дама оказалась права. Крутов действительно был офицером. Причем бывалым. Участвовал еще в китайском походе, затем в русско-японской, под Мугденом, был серьезно ранен, но вернулся в строй. К нынешней войне пребывал в запасе. Впрочем, не сомневаюсь, что и на нынешнюю кампанию такого мастера зазвали бы в первых рядах. Если бы нашли. Начало войны Крутов встретил в Германии. Обстановка к тому времени уже накалилась, но он, как и наши шахматисты, твердо верил в просвещенную Европу. Опять же, в китайском походе немцы нам были союзниками. Но так это когда было? С тех пор вся мировая политика не по одному разу переменилась. Хотя надо признать, что отношения между людьми меняются обычно медленнее, чем между политиками, а у Крутова был друг в Германии. Сдружились они еще в китайском походе и с тех пор не прерывали общения. Был у них общий интерес – старинные статуэтки. По словам Крутова, возник он в том же походе, когда оба офицера увидели, какую красоту могут создавать китайцы из фарфора. На собственные коллекции офицерских окладов не хватало, однако им было достаточно музеев и выставок. Вот одна такая выставка и открылась перед самой войной в Лейпциге. Это город такой в Германии. Довольно крупный по их меркам, хотя до Петрограда ему, конечно, далеко. Организаторы обещались выставить какие-то раритетные редкости, и Крутов загорелся идеей поехать. Что за раритеты, я так и не понял. Крутов на этом этапе рассказа уже больше хрипел, чем говорил. Я уговаривал его поберечь силы, но ему было важно поделиться. В общем, он поехал. Тем временем отношения между странами ухудшались даже не с каждым днем, с каждым часом. У человека с российским паспортом шансов пересечь границу в принципе не было, но это же армейский офицер. Даже два. И вот эти два чудака не придумали ничего лучше, чем переслать Крутову паспорт того офицера. Нет, сам по себе трюк сработал. Имя владельца паспорта, Крутов, знал так, что от зубов отскакивало, по-немецки говорил как на родном, а фотографии в паспорте и вовсе не было. Сейчас-то власти настаивают, чтоб непременно была, и я, слушая Крутова, начал их понимать, но толку даже теперь мало. Фотографию-то за свой счет делать надо, вот и лепят кто во что гораст. Могут быть и старые карточки, и фото всей семьи разом, где попробуй угадай, который тут владелец паспорта. А тогда с этим делом вообще был полный бардак. Неудивительно, что Крутов прошел таможню. Его, как якобы немецкого офицера, вообще встретили со всем политесом. Только что гимн немецкий всей таможни не спели. И вот приехал он в Лейпциг, а тут сюрприз. Германия объявляет войну России. А он же теперь германский офицер, да с отменным послужным списком. У его немецкого приятеля тоже воинских заслуг хватало. В общем, прямо там, в Лейпциге, его и призвали в армию. «На выставку-то хоть успели?» — спросил я. Крутов вяло мотнул головой и с сожалением вздохнул. «Не успел, стало быть». «Да уж, незадача». Вместо выставки он во главе целого подразделения, немецкой армии. Отправился прямиком на Восточный фронт. По мнению Крутова, это значило, что у Бога тоже есть чувство юмора. По мне, так тут более уместно было бы сказать, чем черт не шутит. «Думал, не доеду», — тихо выдохнул Крутов. «Могли заметить подмену?» — спросил я. «Заметить — это вряд ли. Крутов же, как оказалось, был разведчиком, и такого тертого калача на мякине не проведешь. Но ведь достаточно было тому второму офицеру явиться по призыву, и его единство в двух лицах стало бы слишком очевидным. Тут, как сказал, Крутов без шансов. Он не явился. То ли понял, что подведет товарища, то ли решил, что без него обойдутся, то ли приключилось чего. Крутов колебался между первым и третьим вариантом. Я бы скорее остановился на втором. Как бы то ни было, Крутов со своим отрядом благополучно прибыл в часть. Это был 155-й пехотный полк. Тот самый, что занял Калиш. Точнее говоря, город поначалу занял лишь второй батальон под командованием майора Пройскера. Немцы продвигались медленно. Командование, по словам Крутова, подозревало какой-то подвох. Слишком уж легко им достался город. Русские войска просто ушли, а поляки, как и рассказывал Наваш, встретили немцев еще на подходе с ключами от города. Поэтому в городе немцы не зевали. Все выходы и ключевые здания контролировались немецкими отрядами, а по городу ходили усиленные патрули. Крутов на тот момент уже прикидывал, как бы ему улизнуть на нашу сторону, однако поначалу казалось, что из города не уйти даже немецкому офицеру. Даже если он, как Крутов, оказался командиром одного из патрулей. Поздним вечером 3 августа его патруль уже возвращался в казармы. Крутов малость отстал, сделав вид, что заинтересовался молодой горожанкой, а его бойцы, тихонько посмеиваясь над любвеобильным командиром, зашагали дальше. На самом же деле он хотел осмотреть брошенный дом, который при случае мог послужить неплохим укрытием. Мимо дома промаршировал другой отряд. В немецкой форме, однако офицер был Крутову незнаком. Чутье разведчика сразу подсказало ему, что тут что-то не так. Всех офицеров в батальоне он уже отлично знал в лицо, а части Лендвера, которые должны были сменить 155-й полк в гарнизоне, тогда были еще на подходе. «Решил проследить за ними», — сказал Крутов, прокашлялся и хрипло добавил, «какого черта, сам не знаю». «Полагаю, эти немцы и те бандиты», — я махнул рукой назад. «Одни и те же люди». Крутов покивал, покашлял и сказал, что предводитель точно тот же самый. Он его хорошо разглядел, пока следовал за отрядом. А тогда в Калише отряд привел его к дому на вашей. Этого Крутов тогда не знал. Для него это был просто еще один каменный дом в городе, и выглядело так, будто бы новоприбывшие намерены его разграбить. Хозяин, в качестве такового, выступал крупный мужчина, которого я задним числом склонен отождествлять с дядей Вацлава Новоша, пытался спорить. Лично у него опять же было без шансов, однако на шум подошел немецкий патруль. Его командир соображал не хуже Крутова и, увидев незнакомого офицера, потребовал у того документы. Получил пулю. Началась перестрелка. Солдаты рассыпались вдоль улицы, обмениваясь выстрелами. На шум примчался патруль Крутова, решив, что коварная горожанка заманила их офицера в ловушку. Им тоже досталось. Крутову стало совестно отсиживаться в укрытии, пока убивали людей, пришедших ему на помощь, и он вновь возглавил патруль. Да и второй тоже. Организовав своих людей, он смог растянуть вражескую роту вдоль по улице и неплохо ее проредил. Тем не менее, два патруля против пусть даже поредевшей роты, это, конечно, маловато, и Крутов скомандовал отход. Сам он с парой бойцов остался прикрывать. «Славные были ребята», — сказал Крутов. «Жаль, что немцы. Они погибли». Бывалый разведчик Крутов растворился в ночной мгле. Только его и видели. Да и не до него было. Патрульные подняли тревогу, и со всех сторон стекались немецкие отряды для боя с неизвестными в немецкой форме. С такими вводными, да в темноте, как выразился Крутов, странно, что весь батальон на месте не положили. Сам он задержался в городе. Уже позднее Крутов услышал от беженцев, что тогда многие горожане ночью разбежались, но тогда он еще опасался постов на выходе из города. Укрытием ему послужил дом Навашей. Крутов видел, как удирал Наваш, и решил, что обитателей там уже не осталось. В смысле, живых. В большой зале на полу лежал труп хозяина дома. «Я проверил», — хрипло сообщил Крутов. «Мертв. Три пули в грудь и шею. Без шансов. Но рядом с телом было это». Он попытался вытащить что-то из внутреннего кармана пиджака. «Я помог». Это оказался сверток светлой ткани. Я бы сказал, что раньше эта ткань была портянкой. Крутов жестом показал: «Разверни». Внутри лежала серебряная фигурка на круглой подставке. «Ах ты же!» Только и смог сказать я. В том, что это одна из фигур мальтийских шахмат, у меня даже сомнения не возникло. Фигурка действительно изображала офицера. Ну или как минимум статусного рыцаря. Он стоял, гордо расправив спину. Его доспехи, и здоровенный, в половину роста, щит, были покрыты тончайшим узором. На плаще, свисавшем с плеч до самой подставки, были тщательно проработаны мелкие складки, ненавязчиво направляя взгляд к узорным крестам. В правой руке рыцарь держал копье со знаменем. На безветрии знамя обернулось вокруг древка, но было видно, что на нем изображался какой-то герб. Из складок выныривал то ли лев, то ли леопард с поднятой лапой. Я вынул из кармана свою пешку и поставил фигурки рядом на ладони. Подставки были одинаковые, а вот офицер выглядел на голову выше пешки, хотя надо отметить, что примерно половину этой разницы составлял пышный плюмаж на его шлеме. «Она?» — тихо спросил Крутов. «Ага», — отозвался я. «Что же вы раньше не сказали?» «Сам не знаю». Вначале не знал. Потом не был уверен. А сейчас вроде поздно. Я покивал. По словам Крутова, наша встреча в трамвае была случайной. Из Калиша он выбрался уже следующей ночью, воспользовавшись паникой при обстреле города. Немцы действительно подтянули артиллерию, и горожане такими толпами бросились бежать, что фильтровать их не было никакой возможности. Крутов, раздобыв в том же доме гражданскую одежду, бежал вместе с ними. Фигурку он прихватил с собой. На тот момент Крутов полагал владельца мертвым, а серебро могло ему пригодиться. Да и будучи знатоком, он прекрасно представлял себе художественную ценность фигурки. «Странно, что Наваш так упорно про нее молчал», — сказал я. Крутов в ответ только пожал плечами. «Хотя я, кажется, догадываюсь», — сказал я. Гуров склонен раздавать фигурки, чтобы обмыть их кровью нового владельца. Думаю, он подложил фигурку умирающему. Крутов мотнул головой. С такими ранами сразу наповал. Без шансов. Вот как? Я потер подбородок. Ну, возможно, он ожидал, что Наваш, который Вацлав, прихватит ее с собой, а тот в панике не заметил. На это Крутов пожал плечами. По его словам, фигурка сразу бросалась в глаза, стоило склониться над телом. Я бы сказал, что даже это простое действие было бы не в характере моего подопечного. Впрочем, доподлинно я знаю только то, что сам Вацлав Наваш позднее с сожалением признал, что такой фигурки у них в коллекции точно не было. Так что я склонен грешить на Гурова, но у меня есть основания быть к нему предвзятым. С грехом пополам, добравшись с беженцами до Варшавы, Крутов какое-то время не знал, что же ему теперь делать. Формально-то он в военное время не просто отсутствовал, что еще как-то можно объяснить, но и командовал подразделением вражеской армии. Да еще и на Восточном фронте, участвуя в каких-никаких, а боях на территории Российской империи. Крутов, конечно, вел наблюдение, но, к сожалению, не приметил ничего такого, отчего бы в российском штабе сразу ахнули и обо всем забыли. И тут подвернулись мы. Точнее, я. Русский сыщик, которому не помешала бы его помощь. Крутов бы и так помог, натура у него все-таки деятельная, судя по его рассказу, даже излишне. Но я, как он выразился, дал ему новый смысл жизни. Чем закончится наше путешествие, Крутов не загадывал. Он был нужен, и на какое-то время для него этого было довольно. О будущем ему напомнила Мария, когда рассказала о встреченных в лесу жандармах. Встреча с ними никак не входила в планы Крутова. На его удачу ему в дровах попалась бомба. Он сразу заметил, что полено подпилено, и как раз с интересом изучал его содержимое, когда вернулась Мария. В возникшем потом хаосе Крутов просто бросил полено в костер и скрылся. Как он и ожидал, взрыв эффектно и без вопросов оформил его уход. «Не знаю, что бы я стал делать, если бы снова вас не встретил», — хрипло выдавил из себя Крутов. «Но точно скажу, что дезертиром числиться не желаю. Я заверил, что таковым его не считаю». «Больше на дур не похож», — без обиняков заявил машинист, тоже слышавший его историю. Крутов согласился, что это он и есть. Потом он закрыл глаза и затих. Его история закончилась. Его жизнь тоже. Когда мы примчались на всех парах в Ландварово, он был уже мертв. Доктор, который встречал нас прямо на перроне, сказал, что мы опоздали примерно на четверть часа. Впрочем, с такой раной, как говорил Крутов, все равно было без шансов. По мнению доктора, чудо, что он и это-то время прожил. Думаю, он просто не мог уйти, не поделившись своей историей. Я не включил ее в свой отчет. Вмешались оперативные соображения.